Глава 11. Правильная рекогносцировка и постановка персональных задач. Итак, мы успешно преодолели великий магический разлом и прибыли в Северный замок. Для осуществления магического перехода по недавно заведенной традиции я привлек Шарика, нашего демона-волка, который уже приловчился в открытии безопасных порталов. Ведь из практики получается так, что, прибегая к использованию старинных пергаментов или свитков, зачастую случаются какие-то непредсказуемые казусы. Например, такие, как пробои чего-то типа ауры магического разлома. После некоторых из них мы оказывались не пойми где и в каком состоянии. Я даже представить себе не могу, как именно влияют эти переходы на стабильность его состояния. Это похоже на игру в рулетку, причем в русскую, и с полным барабаном револьвера. Однако на сей раз все обошлось. Перемещение прошло более-менее нормально, без эксцессов и с благополучным выходом из портала у стен черного замка Рюрика Мирного. Численный состав моей группы магов-вольников, откомандированных Верховным командованием в Захребете, серьезно увеличился. Естественно, не обошлось без некоторых сложностей в отборе новых членов команды, как и с их изъятием из состава гарнизонов Одинокого, Бастиона и Отдаленной башни. Но весомая аргументация, выраженная в специальном приказе Верховного протектората, как и в приказе тайной охранки и следствия, возымело правильное действие на несогласных. И, кроме того, и личное указание государя повлияло на безоговорочное исполнение моего приказа. Да уж, уму непостижимо, но я дожил таки до этого светлого времени выдачи воякам и магам своих собственных приказов с распоряжениями, собственно, как и до их беспрекословного исполнения. Лукавлю. Прикословного, конечно же, но однозначно выполненных. От двух капитанов случилось сопротивление с постановкой под сомнение моих полномочий. Капитан-поручик граф Разумовский Серафим, а попросту Мозг, вместе с капитаном гарнизона Нестором конкретно заортачились, и пришлось надавить на господ. Как? Да очень просто. Моя невеста, Ксения Петровна Пожарская, в очередной раз связалась с папой посредством сыщика и получила от председателя Верховного протектората магии рун Руси архимага Петра Дмитриевича кратенькую депешу. Ответ на ее запрос получился столь лаконичным и содержательным, что господам хватило цитирования Ксенией одной лишь вступительной его части. А именно вот так это звучало устами агента с особыми полномочиями. Верховный протекторат магии рун Руси, имперская служба тайной охранки и следствия, первыми прозвучали исходные данные официального документа. Приказная грамота. Тут моя невеста горделиво скинула голову, одарила сомневающихся капитанов надменным взглядом, а уже только после этого продолжила. Рюрик из рода Рюриковичей, великий князь Феликс Игоревич, его высокородие статский советник, независимый следователь внутренней безопасности Верховного протектората магии рун Руси, доверенный служитель приказа тайной охранки и следствия. Тут она снова сыграла давлением в интонации, усиливающимся с каждым последующим зачитываемым словом. Наделяется особыми полномочиями в армейских округах порубежья, продолжила она, как и в иных подразделениях, относящихся к имперской армии и к группам вольнонаемных магов. Государевым указом, с величайшим доверием, князю Рюрику вменяются особые поручения в проведении тайной операции с присвоением ей кодового названия «Якут», завершила моя невеста, а я чуть-чуть не рассмеялся, несмотря на всю серьезность атмосферы процесса зачитывания. После такого ошеломительного аншлага моих регалий и полномочий все ими прониклись, ненужные вопросы с сомнениями исчезли, и я воспользовался своим высокопоставленным положением по своему разумению. Кстати, мне понравилось название операции. Нужно отдать должное составительности запроса в протекторат и лицу, сочинившему ответ на послание. Никто, кроме нескольких человек, так и не понял, чего же именно касается столь секретная операция. А вот нам, прекрасно знающим о истории опухоли нашего скрывающегося высочества, все предельно ясно. Ну, конечно же, некоторые господа провели очевидную параллель между псевдонимом Ивана и названием, но акцентировать общее внимание на своих предположениях маги-вольники постеснялись, ибо сочли молчание более благоразумным, чем озвучивание возникших вопросов. Словом, все быстро закончилось, и я забрал часть дам и господ из гарнизонов башни и бастиона, благополучно освобожденных от осады Серого Роя. Я решил пополнить контингент своей группы разведчиков самыми нужными мне людьми. Ведь, согласно официальной легенде, мы отправлены в захребетье с разведывательной целью, а не ради сокрытия местоположения и сохранения жизни наследника имперского трона Руси. На круг получился великолепный состав магов-вольников, способный выполнить любые задачи. Ну, не прямо совершенно любых, но достаточных для исполнения моих амбициозных целей и планов. Это все сестры Романовы вместе с Серафимой Саровской и Врангель Элеонорой. В дополнение к своим стихийницам я привлек и поручика Черепа с Макаром Лауреатом. Было желание забрать и Родиона Кутузова, но на его голову свалилась ответственность по руководству гарнизоном отдаленной башни ввиду передачи ему своих полномочий поручиком Черепом. Да, и мои закрома, которые скрыты в подвалах, необходимо держать под надежной охраной, коей я всецело доверяю. А остальной первоначальный состав моей специальной захребетной группировки остался без изменений. Итак, мы прибыли в замок Сквайров Бейли. Сэр Соломон с Моисеем разместили всех новых и старых гостей, предоставив одним новые отдельные гостевые апартаменты, а старожил типа меня определил свои, так сказать, привычные, выделенные ранее. Я немного устал от невероятных событий этих насыщенных дней, однако нашел в себе силы для создания привычной атмосферы в своей казематно-гостевой комнате. Кстати, мне помог Чукча. Этот усатый крендель появился. Молча расставил на каминной полке мои принадлежности, типа небольшого алтарика с идолом Демонессы Лайси, выструганной из куска железнодорожной шпалы. Затем Рыжий присовокупил к каминной композиции оба экземпляра магических часов, подаренных Артуром и захваченных мной из отдаленной башни. Ну и завершил свою посильную помощь постановкой двух самодельных японских масок духа Каонаси, призрака, обладающего сверхъестественной силой, и просто взял и исчез, отмахнувшись от моего недовольного взгляда сразу двумя парами рук-лап. Гаденыш усатый. Занят он чем-то. Даже пообщаться не соблаговолил. А оставил на месте артефактный рубин. Ну и ладно. Вернется, как с неотложными делами закончит. Какими? Хрен его знает, товарищ майор. Рубин, рубин, задумчиво побормотал я, вспоминая схватку в секретном проходе на пути к спирали вечности. Именно тогда мои элементали фараоны, Ифрит и Анубис, добыли его в схватке с демоном, дровосеком треклятым, и преподнесли своему повелителю, то бишь мне. Чего же ты таишь в себе? Или же скрываешь в плену какое-нибудь новое божественное существо? — добавил я, вертя вещицу в руке, — но продолжить измышления не успел. Тук-тук-тук. В дверь осторожно постучали, и мне пришлось убрать артефакт, оставив разгадку его содержимого до более благоприятного времени, а именно до наступления вечера, когда меня перестанут беспокоить. «Входите, не заперто». Я нехотя поднялся из кресла, в которое только-только уселся, и короткими, незамысловатыми движениями размял плечи с позвоночником, возвращая себе бодрость. Дверь отворилась, и на пороге застыл тот самый молодой служка, коего я ненароком наделил магическими способностями. Я исполнил пантомиму с вопрошающим выражением на лице, мол, чего нужно? Все собрались и готовы к собранию. Он не заставил меня долго ждать пояснения. А, я тут же вспомнил о запланированной летучке. Передай господам, что я сейчас буду. Кстати, погоди-ка. Я вернул уже развернувшегося посыльного. Как тебя звать величать-то? Вспомнил я и о упущении этого важного пунктика в нашем общении. Кондратий, представился паренек. Ага. Я прошел к вешалке с рунным вооружением и снял с нее свой статусный кортик. У меня к тебе есть вопрос, касаемо твоего обозримого будущего. Продолжил я, крепя богатые ножны на поясе под пиджаком. Готов сейчас выслушать и дать четкий ответ? Конечно, господин, прозвучал абсолютно предсказуемый ответ. Другого я и не ожидал от тебя. Я снисходительно улыбнулся парнишке. Буду предельно краток, продолжил я, не считая уместным долгие предисловия. Будешь продолжать обучение рунной магии в некоем заведении, которое откроется со дня на день. Кондратий округлил глаза, моментально наполнившиеся азартом с радостным блеском, и часто-часто закивал. «Спрашивайте, ваша светлость!» — выпалил он, задыхаясь от прозвучавшего предложения. «Вот и отлично!» — подвел я итог коротких переговоров. «А теперь пойдем, коль все собрались и уже ждут». Мы вместе покинули мои замковые апартаменты и вскоре дошли до зала малой трапезной. Застолья как такового тут нет, а вся обстановка и общий настрой свидетельствуют о важности ожидаемого совещания. У меня не было времени разжевывать все цели с задачами новым членам группы. Перед отбытием в захребете я, конечно же, кратко поведал друзьям об общей обстановке, рассказав о явных и тайных врагах, как и о некоторых проблемах по эту сторону великого магического разлома. А вот пошаговый и стратегически выверенный план озвучить господам не успел, посему и затеял коротенькое собрание. «Феликс!» — Александр Колчак первым подал реплику приветствия, более похожую на выражение нетерпения начала активных действий. «Какова наша задача?» — он отчеканил короткий вопрос. «Череп, ну не спеши, а то успеешь и совсем не туда», — среагировал я присказкой и сел на приготовленный стул. «Вот, господа, ну не нужно гнать лошадей. Процитировать вам одну соответствующую народную мудрость». Колчак сразу сбавил свой пыл нетерпения, готовясь вместе со всеми выслушать заявленную мудрость. «Есть только один верный способ съесть кита», — начал я, заменив слона на млекопитающие северных морей, как на более подходящее существо для сравнения. «Разрезать его на кусочки и разделить между всеми заинтересованными». Я слегка перефразировал известную пословицу. «Мудриана, наверное, с кадром Барри», — услышанным восхитился наш персональный Бармалей Барри. «Скажи же, Остапий!» — он бахнул товарища по плечу. «Ага!» — Сивый недовольно повел плечом нечаянно ушибленным другом. «Итак, господа и дамы, я перешел непосредственно к делу. Идя навстречу многим заинтересованным, я обвел окружение проницательным взглядом, стараясь хоть на мгновение становиться на каждом из присутствующих. У меня к вам вопрос особой важности». Я сделал выразительную паузу, добиваясь полноты чувства и интриги у дам и господ. Феликс, если ты рассчитываешь услышать слова отрицания, наша амазонка Скарлетт сразу подала эмоциональную реплику. То не надейся, этому не бывать. Продолжение ее мысли договорила Полина. «Говори же, и хватит будоражить нас интригующим началом». «Я поддерживаю наших уважаемых дам», — степенно заявил высочество Иван, выразительно взглянув на графиню Потемкину, чем спровоцировал появление у меня неких предчувствий о изменении в их отношениях. «Но я не стал уделять этому внимания», временно отогнав соответствующие мысли по поводу Годунова и одиозной графини, с которой я все еще помолвлен. «А вопрос мой звучит так», — продолжил я, своевременно и правильно вняв просьбам друзей. «Знакомы ли вы с преподавательской деятельностью и готовы ли вы к ней приступить, господа?» Мне удалось легко озадачить всех сразу. Это касается всех. Да-да, и тебя, Борислав, тоже. Я не смог удержаться от широкой улыбки, наблюдая откровенное смятение здоровяка, у которого даже испуг просматривается. Барри подался назад, да так, что под ним жалобно скрипнул стул. «А-а-а!» — протянул он ошарашенно, ища определенную долю поддержки у Сивова. «По что меня так наказываешь, барин?» Здоровяк с мольбой уставился на меня. «Это ж шруанцы, детишки! Да они из меня семь шкур сымуть!» Тут он явно вспомнил себя в детстве и провел соответствующее сопоставление поведения с последствиями. «Все касается...» Я создал выражение непоколебимости в принятых решениях. «А ты, Борислав, будешь отвечать за достойное физическое воспитание деточек». Я продолжил забивать гвозди радостной скорби прямо в его распаленное воображение, наблюдая, как крупный товарищ сникает. «Так что готовься оборудовать спортивный зал инвентарем и снарядами. Это и гантели всякого разного размера и веса, и турники с канатами, и лесенки на стенах, обязательные, как и штанги». «Гантели?» переспросил здоровяк полушепотом от внезапного приступа бессилия. «Да-да, именно. Я потом дам тебе все эскизы. А ты, Череп, зря улыбаешься». Я подметил веселье поручика и тем самым заставил его удивиться. «Тебя, мой дорогой друг, также затронет общественная нагрузка в качестве преподавателя фехтования и начального военного искусства». Я пригвоздил его к месту, спровоцировав удлинение овала лица, как очевидного следствия отвисшей челюсти. Женская половина коллектива заулыбалась, и раздались конкретные смешочки, предсказуемо исходящие от некоторых особ. Я, естественно, тут решил уделить внимание и этим персонам, веселящимся от наступления чужого счастья. «А вы... милые мои стихийники!» Я вперил строгий взгляд в лица упомянутых магов противоположного пола. «Веселитесь, думая, что вас минула сия почетная обязанность преподавательской деятельности?» Я ухмылился. «Не-а! Вы глубоко ошибаетесь», начав рано радоваться. Я продолжил, добавив в свой тон талику сарказма. «И вы... кто агитировал меня за создание школы Берсерка? Да-да, Рафаэль, сотоварищи!» Дошла очередь и до темного варлода с молодой баронессой. «Мы?» — недоуменно промямлил темный. «Вы?» — я передразнил его, внезапно проявившийся приступ заикания. «А?» — протянула Скарлетт. «Бэ!» — коротко рявкнул я. «Неужели вы усомнились в своем участии в процессах всестороннего обучения будущих кадетов или учеников?» «Да, называйте учащихся так, как кому нравится». Я продолжил осыпать друзей неслыханной радостью. «Персональный план преподавания я распишу позже. А сейчас, господа, мне пора воскресать для господ в Верхнем Ляпине. Тут я грубо сменил тему, точнее, придал ей новое направление. Необходимо объединить сразу два организационных вопроса. Действительно, тебя же все считают сгинувшим, верно подметил сэр Рафаэль. Вот именно. Я подтвердил правильность его вывода. Для тех, кто не в курсе, мы с сэром Моисеем сгинули в лабиринте потерянных душ недавно, добавил я, напоминая или уточняя сей факт для несведущих или для не придавших должного внимания информации, уже звучавшей чуть ранее, перед самой нашей отправкой сюда. «Феликс, а какие вопросы должны объединяться?» Рафаэль задал общий вопрос. «Нужна легализация школы Берсерка? Потом разрешение на регистрацию и последующее создание молодежного движения юннатов префектурий Захребетия?» Я, не задумываясь, обозначил задачи. «А для этого, господа и дамы, мне нужно воскреснуть, чтобы предметно пообщаться с местными представителями власти и заручиться поддержкой благородной богемы Верхнего Ляпина». Я пояснил коллективу и ожидаемый результат. «Феликс, я не постесняюсь задать один важный вопрос», — заговорил Александр Колчак, одарив меня проницательным взглядом. «Задавай, раз уж не стесняешься», — я одобрил проявление его интереса. «Для чего все это?» — звучали мудрые слова, которые я давно ждал. «Вся эта суета со школами. Какова же истинная цель?» Я откинулся на спинку и потеребил подбородок, поглядывая на черепа с хитрым прищуром. «А сам не можешь догадаться?» «Неужели?» Он уважительно посмотрел на меня и обвел тем же взглядом все окружение. «Ты так вербуешь соратников и создаешь предпосылки к организации своей собственной армии магов?» Я ничего не ответил ему. Я спокойно поднялся со стула, тем самым завершив короткую летучку. «Давайте отдыхать, господа. Завтра мне предстоит воскресать в Верхнем Ляпине». Я подвел финальную черту вечернего общения. «Всем быть готовыми ровно в 6. Ну, или ко вторым петухам, если первые кукарекают в 4». С этими словами я покинул помещение малой трапезной и отправился к себе изучать артефакт, добытый ифритом и анубисом, моими божественными египтянами.